Богу с вами сказал: «О царь, когда-то повелитель райского царства Индра, возгордившись тем, что владеет сокровищами всех трех миров, попрал закон ведической этики. Однажды Индра восседал на троне, и его окружали Маруты, Васу, Рудры, Адити, Рипху, Вишвадевы, Садхи, Ашвини Кумары, Сидхи, Чараны, Гандхарвы и великие святые. Там также были Видьядхары, Апсары, Кинары, Патаги, божественные птицы, и Ураги, божественные змеи. Все они восхваляли Индру и служили ему, а Гандхарвы и Апсары танцевали перед ним и сладостно пели под изумительную райскую музыку. Над его головой держали белый балдахин, сияющий, как полная луна. Индру обмахивали опахалами из хвоста яка и оказывали ему все царские почести. Рядом с ним на троне сидела его супруга Шачидеви. Внезапно в том собрании появился мудрейший Брихаспати, духовный наставник Индры и других полубогов, которого чтут и полубоги, и демоны. Но Индра, увидев его, не встал и не предложил ему почтенное место, не поприветствовав его, никак не выразив духовному учителю почтения. Текст 9, 10, 11, 12. Тато ниргатья сахаса кавир ангираса прабху яя усваграхам туштаним видван шримада викриям Тархья эва прадибхидхен дрогуру хеланам атма гархаям аса садаси своям атманам атмана Ахобато майя садху критам ваи бобхра будхин гьян майя шварья матена гуру садаси катритам Когрихят пандито лакшмим Трипишта папа терапи, яяхма сурам бхавам, нито адьяви бхушварам. Брихаспати знал обо всем, что должно было произойти. Увидев, как Индра пренебрег этикой, он понял, что владыка рая возгордился своим богатством и властью. Мудрец мог бы проклясть Индру, но не стал этого делать, а молча вышел из зала собраний и вернулся домой. Индра тотчас осознал свою ошибку. Поняв, что проявил неуважение к духовному наставнику, он при всех стал себя укорять. «О горе мне! Как недостойно поступил я, возгордившийся безумец! Ко мне пришел мой духовный наставник, а я не оказал ему почтения, я оскорбил его». Я царь полубогов, которые всегда пребывают в благости, и все же я возгордился своим ничтожным богатством и осквернился ложным эго. Кто в целом мире пожелал бы теперь моего богатства, зная, что рискует пасть так низко? Да будут прокляты все мои богатства. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху в своей молитве говорит: «Надханам наджанам сану дриям кваитава джагад диша камае». «О мой Господь, я не желаю богатства, мне не нужны толпы последователей или красавица-жена, которая ублажала бы меня». «Мама джанман ми джан маэйшваре бхагават бхактир ухьятуки свайхи». «Я даже не прошу об освобождении, позволь мне только жизнь за жизнью, верно служить тебе». Чрезмерное богатство развращает, таков закон природы. Это справедливо и для отдельного человека, и для общества в целом. Богатство порой становится причиной падения даже самого Индры, хотя он глава полубогов, а полубоги пребывают в гуне благости. Нечто похожее мы наблюдаем сейчас в Америке. Американское общество всегда стремится к материальному процветанию, не заботясь о воспитании достойных людей. А теперь американцы сетуют на рост преступности в стране и недоумевают, как общество могло стать таким неуправляемым, лишенным всяких законов. В седьмой песне Шримад Бхагаватам 5.31 сказано: «Натевидух сартха гатим хивишнум». Невежды не знают, что цель жизни – вернуться домой к Богу. И каждый в отдельности, и все вместе они стремятся наслаждаться призрачными материальными благами и постепенно забывают обо всем, кроме вина и секса. Такое общество воспитывает людей, которые стоят еще ниже четвертого сословия. Это варна-санкара – нежелательное население. И согласно Бхагавад-гите, если таких людей большинство, жизнь в обществе становится сущим адом. В таком обществе и живут сейчас американцы. К счастью, в Америку пришло движение сознания Кришны, и уже немало молодых людей приняли его всерьез. Этих удачливых юношей и девушек мы стремимся сделать безупречными людьми, обладающими истинными добродетелями, людьми, которые не едят мясо, не распутничают, не употребляют одурманивающих средств и не играют в азартные игры. Если американцы действительно хотят остановить рост преступности в своей стране, они должны обратиться за помощью к нашему движению и переустроить общество, так как учит Бхагавад-гита. То есть разделить его на четыре класса: чатурварна, майи сриштам, гуна карма, випхагаша. Сейчас они воспитывают людей, которых нельзя отнести даже к четвертому классу. Так как же в этой ситуации можно избежать разгула преступности? В древние времена Господь Индра раскаивался в том, что выказал неуважение к своему духовному наставнику Брихаспати. Также и американцы должны раскаяться в том, что направили свое общество по ложному пути, и прислушаться к словам духовного учителя, представителя Кришны. Тогда Америка обретет долгожданное счастье и станет нацией идеальных людей, за которыми пойдет весь мир. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Янабутале Сваям Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипасинкубьяхевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар, Шри Вашри Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, седьмая глава непосредственно связана с этикой, с причинами, по которой живое существо теряет свой статус, этический нравственный статус во всей области творения присутствует этот этический нравственный статус. Как Прабхупада говорил, это очень неэтично не любить Кришну. Это очень неэтично. То есть это низко не любить Бога. И низкие люди, они не любят Кришну. Низкие люди критикуют его и так далее. И поэтому в 16 главе Кришна сам объясняет, кто богохульничает. Демоны. Низшие среди людей, он их называет. Завистливые и злонравные. Почему они критикуют Кришну? Почему они его не любят? Потому что они ему завидуют. Они думают, что мы страдаем, а он наслаждается. И они завидуют ему, что они тоже не наслаждаются, как он. И они не могут понять этих хитросплетений. Хитросплетений сознания. Они не могут понять хитросплетений гун материальной природы и закона кармы. Конфигурации гун материальной природы и хитросплетений закона кармы. Так объясняет Вьясадева Веданта Сутри. Очень сложно разобраться в этом. Для этого нужно очень иметь очень высокий этическо-нравственный статус. И когда мы говорим, что кто-то в чем-то разбирается, а кто-то в чем-то не разбирается, кто-то видит какие-то духовные ценности или может ощущать какие-то духовные вкусы, а кто-то не может их ощущать. Это не потому, что у человека хорошая память, образование академическое, или он родился в аристократической семье, или у него хорошая карма. Все будет зависеть от этически-нравственного статуса. Поэтому этикет является результатом всей деятельности, или этикет и является результатом философского понимания. Поэтому говорится, что философия состоит из четырех составных – гносеология, логика, метафизика, и все это в совокупности должно привести к чему? К этике. К этике, этическо-нравственному статусу. Как человек думает, это плохо, это хорошо, это нравственно, это безнравственно, это правильно, это неправильно и так далее. Что говорить, как, с кем общаться, что слушать, к чему стремиться и так далее, как себя вести. И поэтому Шрила Прабхупада описывает эти 26 качеств вайшнава, где в центре стоит преданность человека. Говорится, первое, самое основное качество – это преданность. Все остальные 25 качеств – это украшение этой преданности. Также Санатана Госвами получает указание Господа Чайтани, когда Господь Чайтани говорит, ты должен описать этикет вайшнава. И Санатана Госвами говорит, я падшая личность, я ничего не понимаю. И Господь Чайтани говорит, ты безупречен. Поэтому просто опиши, как ты бы вот действовал в разных ситуациях. Как ты считаешь, нужно необходимо действовать настоящему преданному? И Шрила Санатана Госвами говорит, я падшая личность. Он говорит, начинай с этих слов. И поэтому Санатана Госвами начинает говорить о том, что нужно считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, и с желанием выказывать почтение другим, без желания получать почтение себе. Итак, с этого начинается этикет вайшнава. Этические стороны, которые являются результатом изучения или результатом получения и практики духовного знания. Это этика. Что является нравственным, что является безнравственным. И Кришна говорит, совершать жертвоприношение с гордостью – это безнравственно. Богохульствовать – это безнравственно, это неэтично и так далее. Это означает, что человек автоматически становится оскорбителем гуру. Это называется гуру-друха или, как называют, гуру-авадья, гуру-апарадхи. Человек даже не может понять, что он постоянно совершает оскорбление духовного учителя, потому что духовный учитель представляет Кришну. И если мы богохульствуем по поводу Кришны или завидуем ему, мы точно так же богохульствуем и завидуем гуру. Так же, как если мы завидуем гуру и что-то в нем ищем, какие-то недостатки, видим несовершенства, таковы же наши отношения с Кришной. Итак, этика или этикет, этический нравственный статус, он не похож на поведение светских людей. Но поскольку живые существа в этом материальном мире очень привязаны к материальной жизни, вот эта материальная жизнь и материальные цели, материальный уклад деятельности живых существ и называется светской жизнью. И светский этикет ничего общего не имеет с духовным этикетом. Они абсолютно противоположно выглядят. Потому что преследует абсолютно противоположные цели. Итак, мирской этикет стремится к асат, это значит к временному, материальному, а духовный этикет стремится к сат. Сат это означает вечность. Вечность и духовность. И говорится, природа материи и духа различна. Природа материи и духа абсолютно различна. Материальные ценности могут быть противоположными по своей природе, по своим качествам, духовным ценностям. И мы видим, тело мертво всегда остается, оно постоянно находится в мертвом состоянии. А дух является всегда живым, существует вечно. И дух, входя в материю, одухотворяет эту материю. Так же, как описывается, что Господь Махавишну, Нараяна, бросает свой взгляд, шанху, на материальную природу, которая находится в бездейственном состоянии. И он, оплодотворяя ее, делает ее живой. Точно так же мы видим, Прабхупада приводит простые примеры, когда душа покидает тело, тело мертвым становится. И оно проходит стадии мертвого цикла, который связан там, брожение, окисление, гниение, разложение и так далее. Что это все мертво. Тело не может принести никому благо, если оно мертвое. Если оно мертвое, оно не может действовать. Оно лишь проходит эти стадии, стадии разложения. Точно так же и жизнь человека или его ценности, они пройдут все эти стадии разложения, если они не одухотворены. если они не одухотворены. Точно так же мы принимаем какие-то ценности, но если эти ценности не одухотворены, то есть они не преследуют какую-то духовную цель, все эти ценности считаются мертвым грузом или балластом. Что такое балласт? Это для того, чтобы сохранять какое-то равновесие. Балласт называется. Балансировать. Или ненужный груз. Ненужный груз. И так люди обременяют свою жизнь этим ненужным грузом и становятся отягощенными, говорится. Отягощенными этим ненужным грузом. И жизнь превращается в серьезные страдания. Очень серьезные страдания. Потому что человек отягощен ненужными вещами, ненужными взаимоотношениями, ненужными чувствами, ненужными целями и ненужной абсолютно деятельностью. Но поскольку он сбит с толку этой иллюзией, он принимает это как за большие, великие ценности. Он размышляет об этом постоянно. О чем думает человек? Он думает о том, что не является истинным положением вещей. Он думает о том, что благодаря этому он станет счастливым или совершенным. Таким образом он сможет решить свои проблемы и так далее. Но это невозможно. Человек сбит с толку. И столько много ненужного. Это как в источнике вечного наслаждения есть история про демона-тележку, в котором хранился всякий хлам. Всякий хлам. И Нанда Махарадж, и мама Ишода не хотели выбрасывать эту тележку. Она стояла, занимала очень много места, и они были привязаны к этому хламу. И они постоянно подходили, рассматривали этот хлам, они думали об этом хламе. И многие приходили в их дом, в частности, Гаргамуни пришел и сказал: «Зачем вам эта тележка, она столько места занимает, весь этот хлам, зачем вы его храните?» И они сказали: «Ну, вдруг это пригодится, это ценно, вот это такие вещи, сейчас они не нужны, но все равно они могут пригодиться нам». Точно так же в нашем сердце или в нашем уме очень много хлама всевозможного, который не имеет никакой ценности. Его надо выбросить, но мы не можем. Почему? Потому что мы привязаны к нему. Мы привязаны к этим чувствам, к этим идеям, к этим представлениям. И все они порождены телесной концепцией жизни. Телесной концепцией жизни. Не духовной концепцией жизни, а телесной. Но это нам очень дорого, и мы всегда об этом болтаем. Мы всегда всем пытаемся объяснить свои чувства, свои ожидания, свои впечатления, которые не более чем материальные впечатления. Впечатления мертвеца, говорится. Подобны привидениям. Люди подобны привидениям, говорится. Они обсуждают какие-то странные вещи, которые не имеют никакой ценности вообще. Слушать их – это пустая потеря времени, и говорить о них – это также пустая трата времени. И поэтому Господь Чайтанья называет это одним термином – праджалпа. Праджалпа – это не имеет никакой ценности. Все эти разговоры, чувства, надежды, мнения, цели такого образа. Или так под видом этого говорить о какой-то духовности. Все это либо невежество, то есть человек не понимает этих вещей, пытается их одухотворить, либо это просто праджалпа. Праджалпа, что является и то, и другое. Одним термином называется невежество, авидья, абсолютная неквалифицированность в духовном знании. И люди тратят на это время. Они постоянно обсуждают эти темы, кто там кого любит, кто кого не любит. Они не обсуждают, кто любит Кришну, они обсуждают, кто в кого влюбился. Какой мужчина влюбился в какую женщину, какая женщина нравится какому мужчине. Никто не обсуждает, что нравится Кришне, кто полюбил Кришну, кто нет, кто больше любит Кришну, кто меньше, их это не интересует. Кто в большей степени прогрессирует в духовной жизни, кто в меньшей. Они говорят только о мирских целях. И иногда туда пытаются втиснуть какие-то духовные термины, духовные понятия. Но Прабхупада говорит, это одно и то же, что украшать труп. Украшение мертвеца. Иногда мертвецу туласи одевают на шею, эти кантималы, в рот заталкивают туласи, поливают его водой Ганги и все остальное. Но это уже бесполезно. Почему? Потому что он помер. Это лишь может каким-то образом помочь ему не попасть в ад. Вы не думайте, что он уходит на Голоку Вриндавана, если вы на него нацепили кантималы. Единственное, что может быть, это и то может быть. Вы можете этому человеку помочь либо меньше времени провести в адских, на адских планетах, либо туда не попасть, а попасть сразу в тело, допустим, человека. И неважно какого. Какую-нибудь бедную, безродную семью, где или в детский дом, он куда-нибудь там, его бросит мать. или выкинет этот рожденного ребенка где-нибудь на помойку живого, а там Бог позаботится, или подкидышем его сделают. Только в силу того, что он совершал очень много греховных поступков. Но эти кантималы или листок тулоси, по крайней мере, может уберечь его от животной формы жизни и может уберечь его от адских страданий. Но в этом обществе он появится в самых незавидных условиях. У него не будет завидного здоровья и так далее. Мы можем видеть, люди рождаются уродами, калеками. И у них там всевозможные патологии существуют. Это означает, что они очень греховны. Но они миновали, могут миновать, благодаря этому, адских страданий и животной формы жизни. То есть время, не потеряют время и могут получить опять возможность каким-то образом столкнуться с духовными ценностями. Это единственная задача. Почему человеку предлагают там просад, одевают кантималы, туласи под язык заталкивают или брызгают водой ганги? Только из-за этого. Вы не думайте, что вы отправили их в духовный мир, или что они станут теперь богатыми, потому что вы одели кантималы. Так было бы все просто. Все бы трупы были бы сейчас в кантималах, все трупы полный рот напихали бы у нас туласи море. Мы же сами бы ели этот туласи на завтрак, на обед и на ужин. И так было бы все просто. Все опять через желудок достигнуто было бы. Но это не так. Это лишь помогает в какой-то степени. Итак, этика. Этика очень важный принцип, который также необходимо понять. Понять, что является этичным, что является неэтичным. И Кришна говорит Арджуне, что убивая даже не навлекает на себя греха. Но убивать неэтично. Но есть этика духовной жизни. Неэтично не исполнять указаний Господа. И очень неэтично следовать наставлениям глупцов, которые привязаны к материальной жизни. Вот почему Господь Чайтанья запретил нам общаться с материалистами, чтобы мы соблюдали эту этику. Это неэтично общаться или выслушивать всю эту болтовню. Поэтому говорится, что преданный, он принимает маунам. Маунам – это означает молчание, маунам врата, обет молчания. Он не обсуждает с людьми всякую чепуху. Единственное, иногда это позволяется только лишь для одной цели. Как с человеком наладить какие-то отношения для того, чтобы пробудить в нем интерес к абсолютной истине. Все, единственная цель человека – говорить о каких-то вещах только с одной целью. Как в человеке пробудить интерес к духовной жизни. Но это, опять же, можно делать только с благословения или с указания духовного учителя. Если человек еще не подготовлен, то есть он не является продвинутой личностью, то есть означает, что у него еще нет духовных вкусов, то мирские вкусы в нем пробудятся автоматически из-за общения. Из-за общения. И мы видим, как, допустим, здесь в храме, какие-то люди, они смотрят фильмы кармические, они инициированы, они смотрят кармические фильмы под девизом «Ради проповеди», они рассказывают разные анекдоты и все остальное. И что с ними происходит? Как вы думаете, они более решительны в проповеднической деятельности становятся? Нет. Материальные вкусы начинают разжигаться в их сердце. Те вкусы, от которых они попытались избавиться. И они начинают мечтать о том, что они видят, что они слышат от материалистов. Они начинают завидовать им. В них пробуждается это желание таким же образом получать такие же блага, такие же чувственные наслаждения. И они практически отходят вообще от проповеди. Они отходят от проповеди, они отходят от отреченного образа жизни и так далее. Мы не видим решимости, чтобы у них увеличилась решимость. Какие-то другие личности есть, которые смотрят так же, это слушают, и их решимость только растет. Потому что они в разном сознании находятся, в разном сознании Кришны. У одних очень слабое сознание Кришны, очень слабые вкусы, и поэтому мирские желания тут же, как только они получают источник, где говорится о мирских желаниях, обсуждаются эти, они читают газеты, Шрила Прабхупада говорит, чтение газет, они смотрят телевизор и так далее, фильмы разные, ходят в спортивные залы, общаются с этими людьми. Общаться это означает получают или позволяют себе оказывать вернее, им оказывать на себя влияние. Они попадают под влияние. Поэтому говорится дурное влияние. Поэтому кшатрии превращаются в шудр, брахманы превращаются в вайш, и шудры превращаются в животных просто. От такого разного общения, такого образа жизни. И мы видим, что эти люди очень много начитались книг и все остальное, но решимость предаться духовному учителю не увеличилась, а более того, уменьшилась. Можно это наблюдать, потому что они не знают, что такое этика, они не знают, что такое этичность, что такое нравственность. От них это мимо проскочило. Поэтому они ходят в шафране, они бреют голову, все остальное. Но что они культивируют в своем сердце? Называется это упакурвана брахмачари. Упакурвана брахмачари – это человек, который все это делает только с одной целью. Как дети дакши получили наставление, что вы сейчас должны во всем воздерживаться для того, чтобы стать счастливыми семьянинами. И также эти упакурвана брахмачари, они всему следуют, принимают какие-то аскезы, якобы внешние, только внешние, телесные аскезы. Они не знают, что такое внутренняя аскеза, что такое послушание, что такое нельзя иметь личных денег, нельзя спорить, нельзя не выказывать почтение старшим в духовной жизни и так далее, и так далее. Они не знают, что такое на самом деле правила и предписания. Они принимают, поскольку они привязаны к телесной концепции жизни, они также воспринимают этикет, разные наставления, все исключительно внешне. Внешне. Поэтому мы видим, они учатся, как мягко говорить, голос как делать мягко, как из-за своего лексикона убрать слова-паразиты, как выглядеть очень хорошо, как там вот иногда мы видим, как люди, целые храмы попадали под такую концепцию, они учились, как красиво носить тхоти. Они фасоны разных тхоти было. Вот были города, где можно было купить очень красивое тхоти с чадром. Там разные у них были выкройки, как вот красивое тхоти и так далее. Пятое-десятое. Как украшения носить. Какие кантималы лучше, вареные, соленые, там, запеченные и так далее. То есть все это внешне. И они это одевали, это, и они думали, что они более продвинутыми стали. Теперь они выглядят более продвинутыми. Но все это делалось под видом улучшения проповеди, несомненно. Все это делалось под видом улучшения своих взаимоотношений с обществом. Но чем это заканчивалось? Торты эти начинали шпаклевать, штамповать, эти цеха открывали, и деньги приходили. Что же с деньгами происходило? Здесь описывает Прабхупада. Гордиться, они становились гордыми. Человек становится гордым от чрезмерной академической образованности. Вы видели образованных людей? Ой, бесполезно к ним подойти. Ой, такие они себя умные. Но они не умные, они гордые. Их научили, как стать еще более гордыми. Богатые люди гордые. Вы не видите здесь богатых людей в нашем? Самые гордые – это самые богатые люди. Даже среди нашей общины. Чем богаче человек, тем более он гордый. Но внешне этого почти не увидишь. Почему? Потому что человек, привязанный к внешней деятельности, он не видит внутренней деятельности этих людей. Поэтому между подачками и пожертвованиями также есть разница. Иногда они с гордостью совершают жертвоприношение. С гордостью дают нам пожертвования. Они не делают это из понимания, что надо распространить сознание. Они гордо кидают, вот как нищим бросают. И они думают, все только и думают о моем богатстве. Все только и думают, как эксплуатировать мои деньги. Они всегда подозрительны. Редкий случай мы можем видеть богатых людей, которые выказывают почтение именно изнутри. Они понимают свое положение, что я падшая личность, потому что я так привязан к богатству, к дому, к детям. У меня постоянно планы, как расширить все это. Как же я могу не выказывать почтение к тем, кто живет, как расширить проповедь и так далее. Как я могу вообще принимать какую-то похвалу за то, что я самый низший среди людей. Так думает продвинутая личность. Это результат этики, результат философского понимания. Поэтому он стремится общаться с такими людьми, а не с какими-то другими. С материалистами, которые рейками там занимаются или всякой мурой. Это все от скудоумности. Их называют узколобые. Бхагава там называют таких личностей узколобые. Не то, что в смысле у них лоб узкий, вы там линейкой будете проверять. Бхагава там никогда не спускается до телесной концепции, что узколобые это значит лоб такой. Нет. Или как в народе говорят, тупорылые. Это не значит, что у вас тупое рыло, и вы так сказать, думаете, как же его наточить. Один признак. Неквалифицированный человек, в невежестве, находящийся в невежестве, узколобый, значит, в невежественные личности. Очень невежественный. Это все представление тела. О, у вас сократовский лоб. О, у вас такое худое тело, как у Бхактисиддханты Сарасвати. Ой, эти очки вас делают похожим на Ленина или на Леннона. Говорится, это знание в гуне страсти. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что это знание в гуне страсти. Зачем общаться с такими людьми, у которых такие представления, что если у человека усы, он кшатрия. Если у него морда здоровая, то, несомненно, он здоровенный кшатрия. Если у него пузо, он шудра. Как вы можете слушать и общаться с такими людьми и принимать их концепции, которые полностью привязаны к телу? И человек, который сам привязан к телу, начиная общаться с такими людьми, укрепляет свои позиции. Какие? Материальные позиции. Таким образом, полностью закрепляет свой мотив, материальный мотив. Как продвинуть свое тело? Не как продвинуть свою душу, сознание, а как продвинуть свое тело, либо грубое, либо тонкое. Вот почему Прабхупада принимал даже психически больных учеников, дурачков. Почему? Потому что у них были проблемы с тонким телом. Прабхупада порой не обращал даже на это внимания. Он принимал этих учеников, потому что он видел, что их сознание осталось незатронутым. Сознание, что можно изменить их сознание даже при этих всяких разных специфических материальных проблемах, карма. Почему у человека психические заболевания? Две причины описываются. Чрезмерная сексуальная жизнь невоздержанная и вторая – оскорбление святых. Вот откуда проистекают психические заболевания любого толка. Эти оскорбления приводят к тому, что демоничные живые существа побеждают их сознание и начинают оказывать на них влияние. Оскорбление. Поэтому говорится, что Индра, он стал похожим на сумасшедшего. Похожим — это означает, он вел так. Он начал так думать. Реакции всевозможные были. Оскорбления, они приводят к разного рода психическим отклонениям и чрезмерная сексуальная жизнь. Так же, как лысина, говорится. Плешина или лысина также является результатом прошлой невоздержанной половой жизни. То есть беспорядочной, только на этом сконцентрированной половой жизни. А кто-то говорит, сократовский лоб до спины. Нет. Это все люди, которые не обладают знанием и выдумывают какие-то вещи. Выдумывают просто. И мы видим в газетах, во разной классической литературе, в искусстве, везде мы наблюдаем, что профанацию. То есть дилетантизм, это проджалпа. Проджалпа везде. У Шекспира проджалпа. У всех. У поэтов, у писателей, у художников, у музыкантов. Что там? Проджалпа. Одна лишь проджалпа. Как наслаждать свои чувства? Что приносит наслаждение чувствам? Поэтому говорится, караталы не приносят наслаждения нам. Это бренчание, оно беспокоит всех. Какие-то фальшивые голоса не приносят также наслаждения. Мы говорим, ой, какой плохой киртан. У Прабхупады не очень квалифицированно поет, и не очень квалифицированно играет. Потому что мы не понимаем этого. Мы привязаны, гуна страсти привязана ко всем внешним атрибутам. К хорошему голосу, к хорошему слуху, к тексту там правильному или что-то. Но мы не понимаем внутреннего содержания этих вещей. Поэтому эта внешняя вся система сбивает с толку наше сознание. Женщины устремляются, как выйти замуж, и когда они выходят, когда им говорят, ну все, спокойно, они спят спокойно, они уже не проявляют интерес никакой духовной жизни. Потому что целью духовной жизни, духовной, так называемой, замуж выйти, нарожать детей кучу. И потом говорить о том, что надо просто предлагать пищу, чтобы дети были здоровы. Нет. Мы говорим о духовных ценностях. Это неэтично. И Прабхупада говорит, порядочному человеку нечего делать в материальном мире. Прабхупада опять указывает на этичность положения, что это непорядочные люди, которые стремятся к материальным ценностям. Они негодяи и подлецы. Даже не сомневайтесь, что у них проявлены все качества подлецов, потому что это неэтично. Это непорядочно стремиться к этому. Это непорядочно здесь оставаться. Непорядочно стремиться ко всем этим мирским благам. Это непорядочно. По отношению к кому? Кришне. Поэтому этика мирян и этика духовных личностей абсолютно противоположна. Вот почему в начале Бхагавад-гита описывают, что с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Но с позиции духовной науки он совершал великое жертвоприношение. Абсолютно полярные вещи. То есть разные. Но с одной стороны и с другой. Аполярность. Противоположность. Противоположность, не только полярность, что с разных углов зрения. еще аполярность, то есть придающий совершенно противоположное значение одной и той же деятельности. Поэтому точно так же человек, когда он смотрит телевизор, и кто-то еще там смотрит телевизор, вы не думайте, что это одинаковые люди. Даже если они смотрят одинаковое кино. Даже если они сидят на кресле и едят попкорн. Они абсолютно могут быть разными. Между ними может быть огромная пропасть. Один человек может обогащать свое сознание, чтобы распространить сознание Кришны и ради этого делать. А другой действует ради чувственных наслаждений. Он, видишь ли, отдыхает. Поэтому мы видим, кто чем занят в итоге. Кто что делает в служении Гуру и Кришне. И через какое-то время вырисовывается картина для какого-то человека, который хочет понять, кто больший авторитет. И не внешне, а кто чем занят. Каковы устремления, кто чем рискует в этой жизни. Кто на что направил свою жизнь, свою семейную жизнь, свои деньги, богатство и все остальное. На что нацелена жизнь этой личности. И тогда он может четко прийти к выводу. Это духовный авторитет. А это материалист. Это материалист. Или просто слабый в духовной жизни человек. Слабый еще, сбитый с толку иллюзией, гордостью и ложным эго. Так говорится, сбитый с толку гордостью и ложным эго. Поэтому эти люди гордятся чем-то, приобретениями какими-то внешними. Они никогда не устремятся распространять много книг или проповедовать, потому что тогда кто будет поддерживать их дом и все остальное? Кто же будет поддерживать? Поэтому Господь Чайтанья, он прославляет Харидас Тхакура, прославляет Госвами, прославляет Шриваса Ачарья. Почему он прославляет их? Потому что он говорит, что вы не беспокоитесь об этом, вы беспокоитесь о том, как исполнить мои желания. Поэтому я побеспокоюсь о вас. Когда человек полностью сконцентрирован на исполнении желаний Кришны, только об этом думает, только об этом размышляет, Кришна говорит, я буду размышлять о тебе. Как только ты будешь действовать ради меня, я буду действовать ради тебя. И Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Гьяни – это не тот, кто болтает очень много, всякой разной праджалпы и при этом цитирует Писание. Нет. Гьяни – это тот, кто стремится к освобождению авторитетным образом на основе этих писаний. На основе этих писаний он не просто цитирует или размышляет в гуне страсти об этом. Нет. Он выказывает почтение. Говорится, это называется шастра-севая. Что такое шастра-севая? Служение этим шлокам через действие в соответствии с их смыслом. Чтобы понять смысл этих шлок, человек должен обратиться к гуру. Правильно ли я понимаю, что Кришна демон? Правильно ли я понимаю? То тут меня все уже считают за великого гьяни. Я все время цитирую все стихи и даю толкование. И в итоге он сволочь этот Кришна ваш. Это не гьяна, это агьяна. Агьяна или авидья – невежество. Невежество, проистекающее из зависти запутанной. Как же можно восхищаться, и люди, сбитые с толку, Прабхупада говорит – они махатмы в глаза глупцов и неискушенных личностей. Просто дурачков каких-то. И люди привлекаются. Почему? Потому что их сердца привязаны к мирской же деятельности. Привязаны к телу, привязаны к здоровью, к счастью мирскому. И поэтому все желают друг другу здоровья, здоровья телу. Никто не говорит, чтобы ты был здоров в духовной жизни. Гуру говорит, такая удача, у тебя рак крови. Но мы бы в жизни такого не приняли. Как же так? Это разве удача, рак крови? Разве удача, что я постарел, и мое лицо теперь никого не привлекает? Мы думаем, о боже мой, меня оскорбили, показали мое лицо таким. Такая удача. Поэтому и говорится, что абсолютно противоположное настроение у человека, который занимается духовной жизнью. Прабхупаду один раз спросили, почему у вас такое некрасивое тело? В соответствии с законом кармы вы должны быть красивой личностью. Прабхупада засмеялся. Я смеялся, потому что они карми, они все рассматривают с положения мирской кармы. Они не знают, что такое акарма. Что у Прабхупады прекрасное сознание. Люди хотят красивого тела, и у них уродливое сознание. Они уроды. Вот почему говорится, свиньи, кошки, собаки, ослы, верблюды. Красивая упаковка, но внутри кто? Как он говорил? Губки бантиком, на щечках ямочки. А в душу заглянешь, обыкновенный кто? Крокодил. Это медведь. Медведь. Такое есть произведение. крокодил. И поэтому Шрила Прабхупада открыл окно, когда начали его спрашивать, а где все динозавры, плезиозавры, бронтозавры, тираннозавры? Прабхупада открыл окно и сказал, вон они все идут, посмотрите. Они переоделись в костюмы, новое тело получили. Они с дипломатами, они спешат точно туда же, куда они и раньше спешили. Никуда они не делись, они просто поменяли тела. Никуда они не делись. Вот представление садху. Но мы, нет, у нас все совершенно по-другому. Асадху. Асадху. Мы не слушаем святых и не цитируем. Мы не понимаем их цитат. Мы цитируем, мы просто форму. Передираем форму, мы подражаем и говорим. Но мы остаемся такими же тупыми динозаврами. Остаемся такими же тупыми обезьянами. Просто обезьяничаем. Сейчас как раз год обезьяны, можно обезьяничать сколько влезет. Говорить, цитировать какие-то шлоки и при этом давать абсолютно противоположное толкование этому. Вместо великого жертвоприношения говорить о великом злодеянии, цитирую этот текст. Вместо великой, прекрасной, просто божественной личности говорить о демоничной, о великом демоне. И давать эти представления на основе так называемого представления гьяни, стремящегося к постижению абсолютной истины. Нет. Наш язык, это называется кармендрия. Карма слово означает деятельность. Еще иногда называют тармендрия. Тарма. И карма, и дхарма. Дхарма это действие ради удовлетворения Кришны. А карма это просто действие. Но это деятельность. По деятельности деятельность приводит к разным результатам. И речь является кармендрией и дхармендрией. Она предназначена для дхармы и предназначена для кармы. Это вернее является кармой, то есть действием. Как только мы начинаем действовать, мы тут же что? Приводим в движение закон кармы. Закон кармы. Пока мы думаем, это еще не приводится в движение. Поскольку Кришна устроил так, что в этот век Кали за мысли человек не несет реакции. Но за плохие мысли. Но за хорошие мысли он несет реакции. Какие? Это становится благочестием человека. Хорошо думать, это уже... Говорится, благочестивый поступок. А плохо думать не является греховным поступком. Таким образом, за хорошие мысли человек получает хорошую карму, а за плохие мысли не получает плохую, но и не получает хорошую. Поэтому, говорится, не учитываются мысли. Но как только что-то человек брякнул, что-то слетело с его языка, связанное с абсолютно несовершенными представлениями или даже противоположными касательно Кришны, его преданных, деятельности и так далее, он совершает что? Оскорбление, богохуль. То есть его демоническая природа усиливается, уплотняется и расширяется. Это очень опасно, болтать. Очень опасно давать какие-то и выводы и толкования. Поэтому вы можете найти в читании Чаритамрити, что всех этих личностей считали оскорбителями. Они были очень мудры. Господь Чайтанья, выслушав Сарвабаумба Тачарию, которого все считали великой личностью, посчитал, что он великий оскорбитель. Он сказал, ты оскорбитель, ты не понимаешь ничего и болтаешь всякую ерунду. И он стал говорить ему об этом. Это было оскорбительно. Он не понял выводов Шанкары. Не понял выводов Шанкары. Такая великая личность. Таким образом, говорится, Сиддханта, слово означает выводы. Если вы что-то болтаете, но делаете неправильные выводы, как вы можете претендовать на то, что вы что-то соображаете? Выводы ачарьев говорят, что Кришна – верховная личность Бога. Ваши выводы? Что он самый всепривлекающий, что он источник счастья, наслаждения, блаженства, что он всеблагой, друг каждому живому существу, что от него не исходит, только благо приносит. И вы делаете другие выводы, и кто-то думает, о, какая личность, какая геническая личность. Вы делаете абсолютно неправильные выводы. Вы отвергаете данные объяснения шастр. Это демоничность. Это демоничность. Итак, этика. Господь Чайтанья говорит, невозможно меня привлечь хорошим рождением, красотой, молодостью, богатством, образованием мирским. Невозможно меня привлечь. Почему же мы всем этим хотим привлечь Кришну? Почему мы видим все время вокруг себя преданных, которые именно этим хотят привлечь Кришну? И развивают это все. Это не духовные авторитеты. Мы должны держаться подальше от таких личностей. Духовный авторитет совершенно по-другому действует. И опять же в шастрах описывается. Когда Арджуна спрашивает, кто такой продвинутый человек? Как он действует? О чем говорит? К чему стремится? И Кришна опять объясняет Арджуне. Как рассмотреть духовного авторитета? И так здесь говорится, что Брихаспати был уважаем как полубогами, так и кем? Демонами. Очень удивительно. Как его демоничные личности уважали, так и полубоги его уважали. Можем видеть, кого-то уважают одни, но не уважают другие. Полубоги, то есть люди, находящиеся, или же живые существа, находящиеся в гуне благости, очень уважительно относились. Но кто неуважительно относился к Брихаспати? Кто его не уважал? Индра. Один Индра. Говорится, его не уважали только завистники. Завистники, которые завидовали. Завидовали ему. Это единственные личности, которые не уважали. Потому что и Кришну также уважали. И те, и другие. Кришну не уважали только те, кто ему завидовал. Завидовал. Итак, завистники. Почему же они завистники? И Кришна говорит, завистливые, низшие среди людей. Зависть – самое плохое качество. Когда мы завидуем чьей-то внешности, богатству, чему-то мы вообще завидуем, духовному прогрессу. Это очень плохое качество. Оно делает нас низшими. Поэтому, говорится, глубина веры в верховную личность или отсутствие такой глубины делает человека шудрой. Или здесь Прабхупада говорит, они становятся еще ниже, чем даже четвертое сословие. Это неэтичное поведение. Они не понимают этих вещей. Итак, нужно очень хорошо разобраться. Кришна предлагает Арджуне, он говорит, из выводов в Писании нужно разобраться, что является нашим долгом, что таким не является. Сбить с толку каких-то неискушенных людей в процессе определенной деятельности можно. Мы видим, как, допустим, какие-то у нас даже здесь есть люди, они боятся с этими вопросами подходить к духовным учителям или к людям продвинутым. Они всегда ищут новичков. И тут же на новичков насаживаются и начинают им дуть в уши всю свою философию. Все. Поэтому я говорю, будьте очень осторожны. Когда люди приходят в храмы, в общины, здесь есть лидеры. Эти лидеры не просто так занимают это положение. Вы не думаете, что они тут какую-то карьеру сделали? И их просто терпят или что-то еще? Нет. Нужно быть очень осторожными. Очень осторожными. Вы можете попасть под сильное влияние разной философии. Странной философии. Очень странной. Вы можете попасть под влияние определенных видов действий. Вы можете начать культивировать неправильную духовную жизнь, которая внешне будет даже очень продвинуто выглядеть. Но внутренне вы абсолютно отклонившихся людей будете слушаться. Слушать и слушаться. Говорить, вот мне там Валя поручила или Федя поручил. Как так? Итак, люди, сбитые с толку иллюзией, никогда не могут вырваться из когтей этой иллюзии. Кришна говорит, это непреодолимо. Иллюзия непреодолима без моей милости. Она непреодолима. Поэтому он говорит, очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. Но моей милостью ты успешен будешь в этом. Он говорит Кришне об этом. Арджуне, Кришна. Моей милостью ты сможешь это сделать. Таким образом, без милости Кришны ничего нельзя. Как эта история, как человек пришел на суд Ямараджи, и Ямараджи сказал, нет, я не могу тебя судить, ты должен отправиться на Вайкунтху. И человек предстал перед стражниками, Джая Виджаем, на Вайкунтху. И они сказали, мы тебя не пустим, если ты не ответишь на несколько вопросов. К чему ты стремился? Там, в преданном служении. Что было основной целью твоей? И он сказал, я распространял много крик, и там то все. И они сказали, все это бесполезно. Много просады, бесполезно. Я много проповедовал, бесполезно. Я изучил столько шлок, бесполезно. Я совершил столько аскез, бесполезно. И они сказали, зачем? Зачем ты все это делал? С какой целью? И тогда он сказал, чтобы получить милость Кришны. Милость Кришны для меня была самым важным. И тогда он прошел. Милость Кришны. В чем была милость Кришны? В чем же милость Кришны? Милость его преданного. Что я умудрился удовлетворить этой деятельностью своего гуру. Говорится, тот, кто удовлетворил когда-либо гуру, он снискал милость Кришны. Чтобы удовлетворить гуру, человек должен понять, что удовлетворяет гуру в большей степени. Мы думаем, распространение книг – это опять внешнее. Поэтому Прабхупада сказал, что меня удовлетворяет, когда вы любите Кришну. Значит, вы правильно действовали. Вы сумели полюбить Кришну. И если есть какой-то вид занятий или деятельности, который вам позволяет усилить это желание служить Кришне, усилить любовь к Кришне, а не любовь к мирским утехам и всему остальному, то значит, я вами доволен, что вы любите Кришну. Вы счастливы в сознании Кришны. Вы счастливы повторением святого имени. Не потому, что у вас отобрали должность или дали вам должность, не потому, что у вас есть материальный достаток или его нету. Вы стали черпать счастье, радость в повторении святого имени. Воспевание. Воспевание делает вас счастливыми. Ничего остальное не может осквернить вашу деятельность. Поэтому Прабхупада говорит, «Chant Hare Krishna and be happy». Поэтому мы прославляем славу Харидас Тхакура и великих вайшнавов, Гаура Кишора Даса Бабаджи, который сидел возле помойки. И неважно ему было, президент он храма или не президент храма, уважают его там или его критикуют. Он был счастлив воспеванием святого имени. Он находил в этом, называется, намарупа аватара, в общении со святым именем. Он испытывал счастье в общении со святым именем. И все, что его отвлекало от этого, он считал неблагоприятным. Очень удивительные личности. Вкус к повторению святого имени. Это и есть истинный духовный прогресс. Все остальное – это лишь вспомогательные элементы. Если человек не знает, что все, что он делает, это только для одной цели – получить вкус к святому имени, то он также находится в невежестве, глупец. Потому что вся эта деятельность, направленная на другие цели, является пустой тратой времени. Пустой тратой времени. Если человек ради славы это делает, чтобы показать уважение какое-то к себе, проявить что-то еще – это пустая трата времени. Это ничтожно, жалко, временно и не приносит истинного отречения. Он делает это из гордости. Почему человеку не хватает славы? Из гордости. Денег не хватает? Из гордости. И всего остального. Это гордость. Он думает, что это придает мне могущество. Это зависть. Зависть. Хари Кришна. Я царь полубогов, которые всегда пребывают в гуне благости, и все же возгордился своим ничтожным богатством и осквернился ложным эго. Кто в целом мире пожелал бы теперь моего богатства, зная, что рискует пасть так низко, да будут прокляты все мои богатства. Есть вопрос? Что Прабхупада говорил про любить Кришну, это значит, то есть не так же испытываешь, да, как мирские чувства определенные. Это же деятельность какая-то, надо выражать в любви к Кришне. Сначала да, а потом в чувствах. Когда чувства осквернены, они не только не любят Кришну, они воспринимают, то есть для них это как я. Разум только может воспринимать. Когда тебе зубы лечат, ты испытываешь чувствами наслаждения? А почему же человек идет лечить зубы? А? Чтобы не страдать? Конечно. Это первое, что мы не хотим страдать. Какой смысл? Страдать – это невежество. Поэтому говорится, первая стадия – это избавиться от невежества. Вторая стадия какая? Избавиться от желания чувственных наслаждений за это. А третья стадия? Отношения. Отношения. Меня интересуют отношения с Кришной. Но сначала все начинается с этого. Три стадии называются. Нама-апаратха, абхаса, нама-абхас и шутхаса. Также здесь. Сначала все начинается с желания избавиться от страданий. Потом желание прекратить ради чувственных наслаждений действовать. И потом развивать отношения. Но все начинается с того, с низшего. Но надо уже, начиная с низшего, знать, к чему я стремлюсь. Я не этот, кто это понимает, а не тот, кто это не понимает и не знает. Он все время трет и трет это. Его интересует истина, даже в этом состоянии страдания. Вы не думаете, что гений – это обязательно человек, который куча богатства для всего? Нет. Он может быть выглядеть очень нищим. него ничего нет. Но он не стремится что-то приобрести себе. Суть в том, что мы можем не стремиться к этому. Другие люди нищие, но они стремятся стать богатыми. Другой человек нищий и стремится стать совершенно богатым в другом отношении. Это означает, что у них разная карма, разные представления, разные мотивировки и так далее. Разная милость. Как мы используем это положение? К чему мы стремимся? Как человек, который в беде совершает самоубийство, и человек в беде, поклоняющийся Богу. Видишь, два разных человека, оба в беде. Но почему-то по-разному действуют. Один в нищете ворует, другой в нищете поклоняется Богу. Тоже разные личности. Все разные. Один любопытный. Один сам спекулирует всякую муру, а другой принимает авторитет. Тоже опять любопытные разные. И в постижении истины также разные положения. Один говорит, истина такая, я считаю, что она такая, она вот я думаю, вот такая. А другой говорит, да нет, вот она такая, вот как описывается шастра. Чем я бы думал? Спекулирует. Он такой, сякой. Все действуют по-разному, с разными целями. Как в мультфильме, одна девочка собирала хворост, так большой-большой тут несла, такую охапку, положилась, фу, устала. А вторая ела пирожки в этот момент. И обожралась, ой, устала. Вот так вот здесь. Один смотрит кино от одного, а другой смотрит кино от другого. Один от этого, а другой от этого. Хотя выглядят одинаково, и тот, и другой устал. Только от чего? И они сидят. А эти молодые мои балбесы, эти студенты, они все вокруг этих людей сконцентрировались. И думают, что это очень хорошо. И в наушниках сидят на все эти музыку, всякие фильмы, и думают, о, мы заняты такой деятельностью. Они попадают под влияние личности. Очень слабых личностей в духовной жизни. Это факт. Это не секрет. Для меня это однозначно, что они очень слабы. Очень слабы. А кто-то думает, что они очень сильны. Просто они такие отреченные, никуда не стремятся. Их никто и туда не просит даже их туда, занять это место. Никто даже не просит и не молит их, пожалуйста, займите это место. Вы что, шутите? Ты хочешь поплыть или полететь на самолете, которым управляет человек, который не знает, как им управлять? Полетишь? Ну так вот. Или поплыть на корабле, капитан не знает там штурманской графики, ни черта не знает, как эти все азимуты. Тогда уж попросить, дорогой автопилот, под твоим руководством мы хотим быть. И под руководством этих товарищей не хотим быть. Лучше автопилот. Даже автопилоты есть, такие авторитеты, которые называются автопилоты. Даже хорошо быть под руководством автопилота, потому что он принимает то, что в него вкладывает человек, который знает, как это делать. И он просто автоматически четко делает так, как он. Ну, лучше уж такого авторитета иметь, автопилота. Что же говорить о человеке, который сам разбирается в этом? А это что? Они сразу там свой маршрут, у них свой курс. Они идут одним курсом. Всегда. Говорится, они блуждают по духовной жизни на колеснице своего ума. То, туда, сюда. О, как бы было. Это обломовщина. Лежа на диване. Эх, как бы распространить святое имя по всему миру, да. О, а я столько начитался. Какой-то фильм был, я помню, там он был этим наборщиком в типографии. И был очень образованным человеком. Очень образован. Он потому что был наборщиком типографии. И все, ну что, наборщик-то это шудры же. А вот другие, так сказать, шудры, кто был там, кузнецом, кто же. И как вы думаете, кто был самый продвинутый в их обществе? Он. Конечно. Потому что он был наборщиком. Его первого убили. Чужие долго, что он все это знал. Не знал даже, как этим распорядиться. Когда есть вот эта концепция лидерства, духовного лидерства, административного лидерства, какого-то другого лидерства. И когда это так сильно поддерживается, нужно быть очень внимательным. Под чьим лидерством находиться? Очень внимательно. Поскольку духовная жизнь вся держится на авторитетах, все на авторитетах держится. Нужно быть очень осторожным. Суть не в том, что я авторитет. Даже если люди принимают меня как автопилота или там административного, это нормально, блядь. Но с духовным авторитетом нужно быть в 500 раз более внимательным, чем с административным. В 500. Потому что вы принимаете его идеи. Тут вы принимаете какие-то внешние вещи административные. Иди туда, там делай то. То есть на идеи это может не влиять. Но тут вы оказываете влияние непосредственно на ваши идеи, на вашу нравственность, на вашу этику. Непосредственное влияние на ценности, на представления оказывают влияние. То есть это как бы идеологические лидеры. А эти что они делают? Идеологическую диверсию. Из толку сбивают. И они вместо всего, с чего духовную жизнь начинается? С рассмотра кинофильма. Что они там не насмотрелись их, что ли? А эти по 10 лет здесь в коптерках просидели, толку никакого от них нет. Не знаю, что, чем их занять. Все это стадия бесполезности. Наконец-то они вышли из стадии вредительства, но все время бесполезное. Я тогда стал понимать уже потом, почему гуру всегда, когда меня видел, говорил, а, бесполезная личность, особенно указывая на это, что суть духовной жизни стать полезным, чем быстрее, тем лучше. А что там толку, там же какая-то красота, там молодость, образование, бесполезная личность, иди отсюда. Не говори, о, вредитель, да здравствуй, вредитель. Не надо. Бесполезная личность. Какая разница, он сломал или ничего не ломает. Бесполезный. Потом гуру говорит, а как его зовут этого моего ученика? Ему там готово точно. Что он бесполезный? Что, откуда он его помнит, знает? Что он там сделал? Пирожок сделал с дом, что ли? Что он сделал для духовного учителя? Откуда память-то у человека проистекает? Я вчера это объяснял. Почему что-то мы помним? Потому что это для нас ценно и интересно. Почему кого-то помним? Потому что так. И Санатана Госвами в «Нектаре наставления» описывает, читая Чайтамриту, он говорит, что ученик обращает внимание гуру на себя через свое служение. То есть он служит его вместе, и тем самым он становится полезным, и он его запоминает. Вот как духовный учитель развивает отношения с учеником. И Санатана Госвами говорит, а не то, что ученик крутится перед носом духовного учителя, обращая на себя внимание. Ставками там бегает или что-то, орет громче всех. Или все время фотографируется с ним. Нет. Своим служением он становится известен духовным учителем. Поэтому кто-то там с книгами, с пробой. Прабхупада четко дал концепцию. Вчера Шривасу пробовал объяснять, чтобы он не забыл, а то я вижу, он забывает тоже. Что Прабхупада говорит, те, кто не могут распространять книги, пусть делают вот это. Те, кто не могут и это, пусть распространяют просад. Кто не может, пусть его готовит и так далее. Что это не вверх, а наоборот. Он не может. Поэтому он делает это. Не потому, что он такой продвинутый, потому что он не может делать этого. Не может. Кто-то говорит, о чем вы говорите? Вот за это должен следить лидер. Чтобы все концепты не сдвинулись, что это продвинутые стряпают пироги. Вы шутите. Как вдруг подумать, что это самое важное варна. Сельское хозяйство. Вот у нас один помешался, вот сельское хозяйство самое главное варна. Тогда бы у нас было бы искон школа вайшн. Нет, нам сказали, искон школа брамана. Проповедническая система. Кто не может проповедовать, тот может способствовать проповеди. Поэтому так вот. Эти проповедники, распространители книг, они стоят на высшей ступени. Кто не может этого делать, ну как-то не. Они там или обучаются этому, что, но у них очень сильное желание эти места. Но если у вас нет желания, значит делайте то. Если вот все, все. Кто выдумал, что что-то по-другому? Докажите мне, что что-то по-другому. Такова концепция. Не может человек. Значит, он должен делать это. Кришна говорит, если ты не способен делать это, тогда делай это. Если ты не способен делать это, тогда делай это. В Бхагавад-гите об этом говорится. Если ты не способен делать это, тогда делай это. Но если ты это не способен, а хотя бы тогда вот посвятить свою жизнь вот этому. Вот что. Это не означает, что он такой же, как это. Он просто не способен. Здесь что-то такое. Все, шиворот на выворот. И всегда есть эти идеологи, которые как саранча стрекочет. Шримад Бхагаватам говорится, подобный саранче. Стрекочет и на уши это действует. Действует на ум, на сознание человека. И он думает, о, это продвинутость. Что он больше ничего не может. Поэтому он это. Если он это не может, тогда это хотя бы. Если это не может, тогда это. Лишь бы занят он был. Постепенно. Разовьешь желание. Не можешь обо мне постоянно думать, следуй принципам бхакти-йоги, ты разовьешь желание. Не можешь это, тогда делай это. Отказывайся от плодов своей деятельности. Если не можешь, вернее, работай для меня. Не можешь работать для меня, жертвуй из того, что ты делаешь, где-то там что. Не можешь это, посвяти знание. Лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Что это значит? Альтруизм, филантропия и так далее. Кто продвинет? Кто альтруизм? Давайте торты распространим, давайте детскому дому. Альтруизм – самый низший на этой платформе. Но, по крайней мере, они интересуются чем-то. Но не то, что они продвинутые. Все так просто. Зачем вы думаете, что это тут, кому-то что-то говорит, что эти самые высшие, высшие эти? Пропадают. Проповедь – наша миссия. Кто не способен проповедовать, должен способствовать проповеди. Если ты не способен способствовать проповеди, таким образом работать для этой проповеди, тогда жертвуй на эту проповедь. Они приходят, на что нам жертвовать? А вот тут нам сказал этот вот директор, и все, он уже сбил этого человека. Потому что тот на сентиментах этот ему подыграл. Сразу обратите внимание на что. Они не понимают важность проповеднической миссии. Самая главная задача ИСККОН. Все задачи и цели ИСККОН. И самое главное, распространять повсеместно духовное знание и обучать практике, основам практики этого духовного знания. Самое первое, потом уже вытекает все. И там сельхозобщины. Поэтому люди поделились на эти градации. Эти люди то делают, эти люди обучаются, эти там то, эти... Бум-бум-бум-бум-бум. Все это. Община. И важно в сознании Кришны это делать. Это еще важнее. Поэтому человек вашим определяет то, все, пятое, десятое. Дают ему каких-то определенных авторитетов. Сам выбирает. Да мы видели. Когда сердце так осквернено, какой мы выбор делаем? Несомненно, не в пользу своего разума. Какой выбор делает человек новичок? В пользу чего? Разума или чувства? Несомненно. Хотя он уверен, что это ему подсказал сделать выбор, что разум. Потому что на самом деле разум сделал выбор. Но разум находится в плену чего? Ума и чувств. Поэтому, несомненно, это разумный выбор. Это происток от разума. Но разум, который подчинен чему? Чувствам. Все. О, добровольность. Они начинают писать всякие эти ком, да книжки, добровольцы, этот на вашу добровольность так сильно повлиял. Да какая добровольность? Да как же вы можете добровольность дать? Они ни черта не соображают, они обязательно сделают в пользу вот этого. Пока они разберутся, столько лет пройдет. А терять времени очень глупо. Столько времени можно потерять. Не знать просто, что я сделал выбор в пользу своих чувств, а не в пользу, так сказать, чувств Кришны. Несомненно, разум. Везде разум. Разум в тамасе, разум в страсти и разум в благости. Поэтому надо разум, говорится, очистить. Первое, что нужно сделать, это очистить разум. будхи-йога. Как разум очищается, когда человек начинает действовать? Вне зависимости от чувств. Хочется, не хочется, он действует. Разум, как вот ты говорил, зубы. Почему не хочет страдать? Он, по крайней мере, понимает, что если сейчас я все время полагался на свой разум, и в итоге что? Только и делал, что страдал. Нафига мне такой разум? Поэтому он говорит, мне нужен авторитет, который будет моим разумом в моей жизни. И я буду ему выказывать почтение, как Индра должен был почитать Брихаспати, потому что он был его будхи, разумом, духовным разумом. Все остальное он говорит, где жить, с кем, на ком жениться, что, как, куда, что. Все только через него делалось. Вот почему он сразу осознал, что он в первую очередь совершил оскорбление. А когда демоны узнали, что он не использовал неправильно действие, они тут же атаковали, говорится, полубогов. И поскольку лидер был в Таносе, другие потерпели поражение. Каким образом демоны победили? Только потому, что Индра совершил оскорбление. Все. Вот почему психические заболевания и всего остального всякое мурает. Как только мы сразу, бам, и все, побеждают нас всякие сущности со всякой этой галиматней. Что тут же защита уходит. Все. И человек болтает всякую муруту. Здесь нет никаких привилегий. Как отец мне говорил, он врач, такой, с 200, он всегда говорит, самая основная концепция психически больного, что он никогда этого не признает и под страхом смерти это скрывает. Очень сложно человеку принять это. Я как-то его спрашиваю, почему человек не признает никак. Говорит, да, я дурачок, ну в общем, да, конечно, если нет. Но он же не признает этого. Мы можем много говорить, да, я плохой человек, но не признаю, что он плохой человек. Потому что если вы реально признаете, вы начинаете лечиться. Так ведь? Если вы реально признаете, вы начинаете действовать по-другому. Простая сказка там. Кто была? Эллен, да? Волшебник изумрудного города. Какой-то Гудвин там был. Это Эллен была. А что? Реально что они? Они признавали. В одном железное сердце, у другого нет мозгов, третий трус. Они все это признавали. И что? Ничего. И это Эллен вдохновляла их. На что? На поступки. Что толку-то было с этого? Они не признавали это. Это не выглядело в их поведении. Поэтому дровосек, кстати, он говорит, если бы у меня было сердце, я бы сострадал. Он говорит, ну давай. Сострадание, ты давай, двигайся, делай что-то. Этот говорит, если бы у меня были мозги, я бы вот подумал, что вот так надо делать. Он говорит, так давай так делай. Лев говорит, если бы я был храбрым, я бы сейчас вас защитил. Он говорит, давай защищай. Что проблема-то? Что ты все стоишь? Я смотрю фильмы, чтобы проповедовать. Так давай проповедуй. Я 10 лет сидел в коптерке, чтобы проповедовать. Так давай. Не, еще 10 лет буду давать. Скажи, давай, и буду давать. Гивизу радовать. Давай. Сидят, все ждут, ждут чего-то, что у моря погода такой. Все ждут, все, ради этого делают. Нет. Они в итоге ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все ниже, ниже, ниже. Иногда люди хотят слыть, получить уважение окружающих. Очень много книг распространяется, чтобы слыть святыми. Это плохой мотив. Деятельность неплохая, но мотив плохой. Очень плохо. Такой мотив никогда не человек. Духов. И уважение будет временным. Пока он это делает, его будут уважать. Как говорится, пока муж содержит женщину, она будет его уважать, ради дети будут. Но как только они прекращают, они становятся старыми, Бхагавата написывается, и сразу же теряют уважение. Сразу же, как только они перестали поддерживать, сразу вас и уже перестали. Так что, Борисович, знаю. Очень. Бхагаватам говорит, двумя руками, одной рукой за кошелек, другой рукой за медали держит. Поэтому не падает. Отбери что-нибудь, и ту, и другой. Не виновата я. Он сам пришел. Говорил мне, мама. Не удержишься. Поэтому женщин пропада, говорю, надо воспитывать самомудрие. Есть кошелек, нет кошелька, есть половая жизнь, нет половой жизни. Важно, чтобы была духовная жизнь у него. Вот такого мужа они искали. Из года болтуна. И человек не должен искать вкуса во всем, в том, что не имеет этого. Он должен понять, что я все это делаю, чтобы развить вкус к имени, к форме, к качествам и к играм Господа. Чтобы я смог манману, авману, бхакту. Что тело, оно перестанет распространять книги, тело все равно перестанет даже проповедовать. Зунт начнется, какой-нибудь, память там начнет летать туда-сюда. Сознание тут в памяти останется. Что было дорого для нас? В чем мы с вами поэтому об этом и задумываемся? Рот не будет работать, тело не будет работать. В чем мы вспомним? О том, ради чего мы все это делаем, о своей ценности. Это и есть искусство смерти. Они там искусство жизни, а мы искусство смерти. Мудрец. Что впереди нас ждет? Как ты видишь твое будущее? В гробу, елки, в белых тапках. А они что-то на что-то будущее там надеются. Большой доллар вижу впереди. Врач найдет, как в 90 лет можно рожать детей. Ну, в 90, в 91 уже все опять кончится. 100 кончится все равно. Полубоги живут 300 миллионов лет. Представляете? И все равно все кончается. И кошелек, и половая потенция, все кончается. 300 миллионов, представляете? Так что сразу за полубога выходите, как кунтик. И рассуя пришел. Но жить пришлось вот. Потому что она не была полубольной. Жить пришлось все равно столько, сколько было отведено в ее форме. Так что брак между эльфами и всякими агрономами. человека, который находится в темпераменте воина, это темперамент гуна-карма, для него нужен ашрам, ашрам от духовной жизни. Каким образом человека с таким темпераментом занять таким образом, чтобы проявить интерес к абсолютной истине? И для кшатрия военное искусство – это как бы йога в движении. Как через военное искусство связать его сознание с абсолютной истиной? Это йога в движении называется. Все боевое искусство, оно связывало кшатрия с абсолютной истиной. Поэтому говорится, что все, что браманы достигают через жертвоприношение, кшатрия через войны, за религиозные принципы, вайши через благотворительность, а шудры через служение другим. Это суть. А суть в чем? Это страх смерти. Почему Кришна все время говорит Арджуне, не страшись ничего? Почему он ему говорит, мой преданный никогда не погибнет? Почему он Арджуна таким образом вдохновляет? Потому что Арджуна кшатрия. Что нужно бояться материальной смерти, недостойной смерти. Поэтому кшатрия, он также побеждал смерть, как Брахман. Чего Брахман боится? Умереть и не вспомнить по Кришне, так? Кшатрия точно так же. Умереть не за какие-то возвышенные цели. Может быть, он не помнил Кришну, но сама смерть, за что он сражался? Понимаешь? Вот это важно. Почему я говорил, за плащ или за родину? За какие-то религиозные принципы или за какие-то свои амбиции и так далее. За власть или за что-то. Нельзя кшатрию сражаться за власть. Кшатрия, они, поэтому пандавы не сражались за власть. Ты заметил это? Там очень важно, вот это положение кшатрии, которое описывается, оно объясняется в Бхагавад-гите, что Арджуна отказался от богатства, от власти, от славы. Он был настоящим кшатрием. И когда он делал выбор, как же он должен действовать, он думал, раз для удовлетворения Кришны я готов сражаться. Вот кшатрия. Поэтому он на Курукшетру вытащил. Что другие, за что тут? За власть, за правдивость, за что-то еще. Но Кришна сказал, нет правды выше, чем я. Мои желания являются правдой, абсолютной правдой. Но Юдхиштхира это не сообразил, как бы привязался к своей правдивости, чтобы все его почитали, как же я смогу. Но возвышенная личность, но это не было трансцендентальным поступком. Кишмадева, он сказал, что кшатрия не поднимет руку на женщину, когда, как его там звали, Шикхандель. Кшатрия, как он, мужик в женском теле, как я могу на него руку поднять? Это сейчас кшатрии бьют всяких каких голубых там, этих всяких медиков. Но кшатрия не поднимет руку на таких вещей. Какой смысл? Тетенька. Тетенька уже в мужском теле. Чего там били? А на тетеньку нельзя, тетеньку нельзя тоже, потому что это ребенок. Ну ребенку можно там дать по заднице. Наказать его, там брать у него там, мороженое, пирожное, что там. Все это, глупые дети. Так. Ну сражаться с ним там, с оружием. Женщина, жена, что не так же готова. С мечом, нет, на копеек. Что это такое? Или там с прыжка в горло. Нет, это шутки. Что такое? Не для этого военное искусство изучается. Чтобы где-то в кабаке драться там. Я перевернул 65. Нет. Для того, чтобы пробудить в своем сердце интерес к абсолютной истине. Это задача мужчины, это долг мужчины, это предназначение человеческого тела. Предназначение человеческого тела не рожать и не давать роды, а постигнуть абсолютную истину. И женщины очень туго это могут понять. Они могут это принимать. Да, да, да, да, да, да, да. Да, да. Но принять это почти очень туго. Почти невозможно. Но они могут принять указания какие-то. Женщины очень, Прабхупада говорит, они в большей степени склонны служить, чем мужчины. Мужчины более эгоистичны, горды. Их эгоистичность проявляется в гордости, а у женщин в привязанностях. Вот к этому, к материнству. Поэтому их называют матаджи. Матаджи. Кто? детства. Матаджи. И когда видно слух, кто она? А? Кто она? Она должна Кузьку родить. И стать Кузькина мать. Мать! Мать, иди сюда. Где твоя мать? Зайдем к Роману. Куда же дом понимать? Женщинам сложнее, поэтому им надо слушать. Здесь Бхагаватам говорится, они должны найти себе преданного и все, погрузиться в него. С стиркой, с беременностью, со всем, что у них есть, все туда. Но преданного надо найти. Не какой-то богохульник или что-то. Поэтому девочек так воспитывают, чтобы девочки могли увидеть эту преданность, различать эти качества преданного. Поэтому, говорится, Кунти, она всегда мечтала выйти замуж за Арджуну. Всегда. Но это не потому, что у Арджуны было имя Арджуна. Потом нам тут надавали имена, все говорят, ну я тоже хочу выйти замуж за Арджуну. Мы слуги, не забывайте, мы слуги того имени. Джанардана – это не наше имя. Не надо у нас искать качество Джанардана. Или Лакшминарайана. Говинда Чарана. Полная луна. Нет, это пока Экадышна. Одиннадцатый день бывающий, пребывающий. Экадышная луна. Эка Чандра. Экадаш – это Чандра. Даса. Это, я помню, первый год, когда приходишь, вот Хари Кришна сказал, всегда говорит, ой, имя прямо такие качества отражает, вот прям души жудите. Это так кажется. Если вас назвали бы свинья, все бы сказали, точно. Чем больше общаюсь, тем больше вижу, прямо так точно назвали. Говорится, что мы развиваем качество того, кому мы что, служим. Вот почему, с одной стороны, это факт, с другой не так. Что пока вы еще не начали служить, только вам имя дали. Что, как оно может просто проявляться? Кому служить надо? Радхе и Кришне. Когда человек начинает, на самом деле становится дасом вот этого имени. Служить, это имя Кришны. И Радхи там, что это каких-то великих преданных. Когда мы начинаем служить, тогда на самом деле у нас появляются вот какие-то качественные. Что качественные мы все, как Кришна. Количественно нет. Можем дать прибежище одному, двоим, троим, десятерым. И то это. Но Кришна прибежище всех живых существ. Поэтому говорится, мы Кришне все. Что он может дать прибежище. Мы не можем дать, а он может дать. Как Прабхупада смеялся, он говорит, преданный там, вот все принадлежит Кришне, и Шаваси Айдан Сарлам, там что такое. Прабхупада очень давал большой семинар по «Я и мое». Когда человек говорит, я и мое, как он, допустим, сражается за храмовые деньги, и как он сражается за свои. Есть разница, нет? Как вы думаете? А? Есть? Есть. Как он свои тратит, и как тратит храмовые. Есть разница? Есть. Все есть. И Прабхупада говорит, ага, момент, почему это я и мое? Откуда вот эта концепция рождается? И как в духовной жизни нужно прогрессировать? Именно вот в этих категориях. Я и мое. Кто я? Кто я? Вопип Хартур Падака мое. Дас, дас, ану, дас, ара. Это я. А мое? Что мое? А? Кто знает, что мое? Я – это слуга Кришны. А мое что? Служение? Нет. Что мое? Как проявляется духовная жизнь? Я и мое. Вот я нижайший ничтожный слуга, слуги слуг всех остальных слугов или нет. А мое что? Желание. Да, правильно. Желание. Мое желание быть этим слугой, стать этим слугой. Вот мое желание. Больше нет ничего. Моего больше ни хрена нет. Только от моего желания зависит, стану ли я слугой Кришны или нет. От моего желания. Если у меня нет желания быть слугой Кришны, то надо развить это желание. Вот мое желание. Поэтому Кришна говорит, если ты не способен постоянно удерживать на мне ум, посвяти свою жизнь соблюдению регулирующих принципов бхакти-йоги, и ты разобьешь желание достигнуть меня. Таким образом, почему человек не может удерживать постоянно ум на Кришне? Желания нет такого. Аватар. Зашел. Желание. Если человек не способен следовать принципам бхакти-йоги, значит, опять же, в чем проблема? С желанием. Если не способен работать для Кришны, опять в чем проблема? Желание. Желание, желание, желание. Таким образом, мое желание, но я кто? Слуга Кришны. Только вот это, я и мое. И Прабхупада сказал, вот представьте, вы там, ну они все, да, да, я слуга Кришны, там, слуга. Представляете, к нам бы пришел духовный учитель, ну, сначала слуга Кришна пришел бы вечером, когда вы ложитесь спать. Позвонил бы, вы раз открываете Кришна стоишь. И вы говорите, о, я ваш слуга, там все принадлежит маме, Шивасяйдан Сарав. Он сказал, я бы хотел с твоей женой зачать у детей. Дай мне свою жену, я погуляю с ней, наслаждаюсь. Как бы вы это приняли? Я сказал, немедленно дай все деньги мне. Поэтому Кришна не просит. Жен там еще. Даже еду не съедают. Потому что тогда мы перестали на него благодарить. Представляете, вы джинсы купили, раз и полагаете Кришну. Понял? Ой, я этот бизнес хочу предложить Кришне. И Кришна говорит, давай! Поэтому Прабхупада, когда у него фабрика исчезла, все исчезает, начало слава, там то все. Прабхупада сказал, все, Кришна принял, все. У меня. Кришна, ну, Прабхупада был счастлив, Кришна наконец-то все принял. Я на самом деле он говорит, для этого хотел, чтобы Кришна все это принял, он все забрал. А они хотят так предлагать. И надеть. И ходить. По своим делам. Если Кришна все это принял, очень весело было. Вы думаете, здесь было бы у нас 300 человек? Один бы думал, сумасшедший звезд, поэтому там слабый пускал. Следующий. Себя это покупали. Еду, вещи покупали. И все для Кришны. Для такого Кришны, как я хочу. Я это для Кришны, которого я хочу, который ничем не берет. Такой Кришна мне очень нравится, который ничего не берет. Просто раз посмотрит на это и уже взял. Если Кришна начнет две чеки брать, которые мы ему предлагаем, о, вообще вы ему столько предлагаете. А вы говорите, что если от всей пищи вот кто-то, то все это Кришна принял. Представляете, вот столько ему кладете, а это пища тут принял, через эту сторону. Руки там разжимают. Детей там забирают, представляете, там жжет. все забирает. Да, вера трупа, все в рот, пасть, огонь. Весь бизнес, все деньги, все туда уходит. Я все пожирающее время. Такая ложка. Поэтому говорят, Бог дал, Бог взял. Очень мудрый, да, в России есть очень хорошие поговорки. Не знаю, как в других местах. Ни слова Бог-то даже нет. Кто-то дал, кто-то взял. Хороший дал, плохой взял. Садку дал, бандит дал. Но русские люди очень и божественные. Бог дал, Бог взял. Это где-то я слышал задорно. Говорит, американцы в фильмах говорят всем спасать свою задницу. А русские всегда говорят спасать свою душу. Кому что дороже, тот то и спасает. Телесная концепция жизни. А у нас что, задница-то не нормальная. Thank you.